Глава 14. Последний переход через самые опасные земли, самый тяжелый участок. Впереди 3 дня пути, а потом уже можно будет немного расслабиться, во всяком случае, я так понял со слов Миры. До крепости потом еще 2 дня пути. Но, как заверила меня магичка, ничего опасного нас ждать не должно. Крепость обитания людей рядом. Я опять замыкающий в нашем отряде. Да чего там, во всем сводном отряде макров. Хайп и сам недоволен, но с главной отряда от корпуса он спорить не хотел, впрочем, как и Мира с Кристой. Хотя, когда у меня в гостях по вечерам сидят, часто моют косточки начальницы от корпусных командиров. И на меня тоже, кстати, ее неудовольствие распространялось, хотя, если по-честному сказать, все наше положение как раз-то со мной связано. Но обо всем по порядку. Первый день перехода. На удивление, пока все спокойно. Мои бойцы бдят. На облучке за кучера Сияк с Дафом устроились и управляют моим фургоном. Спелась эта парочка. У них свои какие-то интересы и общения, которые я и нормальным разговором назвать не могу. Но ведь понимают они хорошо друг друга. Просил меня Хоббит теперь всегда его своим новым именем называть. Сказал, что с клятвой вместе вся его прошлая жизнь перешла полностью в прошлое. И теперь он носит имя моего рода, пускай и на своем родном языке. А потому Сияк Маньте в моем полном распоряжении, как и 2 боевика. Один хоб-гоблин Нитен Хервл и орк Хруп Коц. А Коц в переводе с его языка так и переводится, как «Властное кольцо». Мы ответственные за арьергард. Прикрываем сборный отряд от нападения с тыла. А что касается всего произошедшего в поселке Путильцы, то, честно, весело, очень все получилось и познавательно. У меня сейчас есть и время, и возможность в спокойной обстановке все вспомнить. Уж больно последние дни в поселке были у меня очень насыщенными на события. И всему виной были, нет, не Мира с Кристой, и не мои новые помощники. Как раз та одна начальница из штаба корпуса макров веселье нам подкинула, причем данных по мне у нее было очень много, при этом знала она даже то, о чем я и не представлял даже. А именно, что моя мама уже убыла на землю, и что случилось в связи с этим. Не умеет мамуля все спокойно, без надрыва делать. Любить так без остатка, ненавидеть так до конца. В общем, успели они с сестренкой в столице отличиться. Ниц с Хрупом восседают на наших хряках. Хрюша совершенно спокойно воспринял гоблина в качестве своего наездника. К тому же, все эти дни и ночи именно хоб-гоблин о нем заботился. Парни отслеживают обстановку на вверенном нам участке охраны нашего разросшегося отряда. Я же уселся в удобном месте в самом фургоне, достал бутылочку холодного пива и под орешки, наблюдая за пейзажем, который мимо в окне у меня мелькает, вспоминаю, что со мной приключилось веселого и любопытного в Путильце. И ведь реально есть что вспомнить. Перед глазами тот памятный обед, когда принимали решение о вхождении в мой род мои новые помощники. Кстати, в полночь этой же ночью они провели этот ритуал. От меня лишь частичка крови требовалась с пальца и чуток потока магии, и все. А вот их корежило не слабо. Особенно трудно было здоровенному орку отдать часть своих жизненных сил, было очень, очень больно. Врагу таких испытаний не пожелаешь. Но все обошлось. Род принял клятвы. Но вернемся к обеду, как он у нас проходил в таверне уважаемого дядюшки Бро. Мясо великолепно приготовлено. Вино изысканное на удивление, ведь такое захолустье вокруг. Хотя помню, что тут основной перекресток дорог. Все сюда везут. И склады для хранения есть. Так и накидывались постепенно. Кто-то на вроде меня налегал только на мясо. Хоббиту крупа, типа риса, понравилась с овощами. Орк на блюдо из мяса набросился. А вот гоблин удивил. Впрочем, как и сам трактирщик. Вопрос, откуда в пустынной местности, где даже озер и речек нет, рыба могла на стол подаваться? Вот, видно, похожие вопросы и в голове у гоблина возникли. И он вначале осторожно попробовал разваливающиеся на куски белоснежного цвета мясо большой рыбины. Честно, не успел я даже попробовать это изысканное блюдо. Гоблину я в этом был не соперник. Пара минут, и на огромной тарелке одни большие рыбьи кости лежат, которые он потом все сам же с удовольствием под пиво исхрумкал. Я же сегодня больше в обед, кроме мяса, на вино налегал. Понравился мне его изысканный терпкий вкус. Даже подошедшего к нам трактирщика, который хотел узнать, все ли нам нравится и нужно ли еще что-то приготовить, я спросил, откуда такого качества в их деревушке вино. Он лишь напомнил мне про оптовые склады, где здания с синим забором обнесены. Нужно будет потом посетить сие место хранения отличных товаров, и этому есть серьезная причина. Мы же сами много разговаривали между собой. Хоббит поведал, что его еще пацаном захватили. Пошел в лес погулять по грибы, да так и не вышел в итоге к дому. С тех пор почти 50 лет прошло. На мое удивление, он заверил меня, что отдельные представители его народа доживают до 200-летнего возраста, и он со своим возрастом, по их меркам, еще совсем пацан. Орк удивленно хрюкал, когда про возраст говорили и в каком возрасте настоящий мужчина является уже вполне взрослым. Ему же всего 14. Так все в племени его вполне взрослым считали, как в его поселении, так и тут, среди людей. Оружием научен пользоваться, силы есть, а опыт – дело наживное. Уже многие тут на меня косо поглядывают. За хорошего воина-орка многие дворяне отличные деньги посредникам платят, а тут вот. Ведь столько времени он неприкаянный, почти голый, по селу шастал, и тогда никому не нужен был. Что-то похожее было в эмоциях у гоблина, когда я задал ему вопрос, сколько ему лет. Тот и вовсе выдал. «Сколько?» Мы все с полным изумлением взираем на эту зеленую каланчу. Он потупил взгляд, сыто ругнул и ответил. 12 мне. Не ослышались вы. Да скольки живут наши долгожители?» переспрашивает он. «Кто как говорит, но уж точно больше сотни лет. Но понятно, с нашим укладом жизни до таких годков редко кто доживает». Обычно не больше 40 живут, а это, считай, предел. Все в войнах и междоусобицы гибнут. И не забываем, что нас магия поддерживает, которую наш организм сам по себе вырабатывает, хвастается он. Но вот повышенная возбудимость и агрессивность все сводит на нет, рушит все думы о долголетии. И каждый гоблин сам для себя шаман. Оттого и не слушается молодежь старших. Я тому простой пример. На мне, в отличие от многих наших, сильно повезло. Теперь у меня будет свой сильный род. Осталось свое боевое мастерство повысить и как можно быстрее. А у нас в основном магия не боевая, поддержал разговор Сьяк. Есть, конечно, чем себя прикрыть, защититься или ударить. Но в большинстве своем из плетений все бытовое и производственное. Мы по этой части, в этом направлении, даже гномов можем за пояс заткнуть. Украшения, заготовки для артефактов – все это наши умельцы делают. Я же перевожу свой взгляд то на гоблина, то на хоббита, и в голове у меня вопросик возникает. «А как же ваша личная книга магии? Она у вас есть?» «Упс». Застыли все трое, с открытыми ртами за столом. Первым оттаял, что интересно абсолютно, и антимагичный орк. «У меня лишь заготовка есть», — ошарашивает он меня своими откровениями. «В детстве вырастила мне ее родительница, пока была жива. Умею книгу вызывать по желанию, но...» — пожимает он плечами. Я же пустоцвет в этом плане, мой потолок — это артефакты, и то не факт, что любой смогу активировать. Не попадалось как-то. И вздыхает он тяжко. Мы все трое с удивлением восприняли откровение орка. Ведь сам же он говорил, что абсолютно не магичен, а тут оказывается... Проверим, самому стало интересно. Или миру подключу, она вообще по характеру еще та экспериментаторша. перевожу взгляд на остальных. Хоббит как-то съежился. Явно не хочется ему палиться, но придется, раз в мой рот собрался. Главу обманывать нельзя. «Есть у меня, как не быть», — вздыхает он. «У нас с самого рождения книгу выращивают из тела владельца. Но вот как у орка, она у меня почти пуста. Что сам смог надыбать, то есть тем и пользуюсь». «Но», — разводит он руками в стороны, — «но артефактами умею пользоваться». И он заговорчески подмигивает мне. «Мы там собрали вместе с кошелями все колечки, которые вы с тех идиотов содрали». Отмахиваюсь и вопросительно смотрю на гоблина. Жду я от него признаний. Зеленый поерзал худой задницей по скамье и нехотя тихим скрипучим голосом проговорил. «Мы рождаемся с нею, но у всех она разная. Как по вместимости, так и по силе использования. Я середнячком вроде считался. Лесная магия вся моя. К моим небольшим годам шаманы со мной многими знаниями племени поделились. Я ведь воин. Но случай с сыном шамана все перевернул в моей судьбе. Судя по всему, у меня из нас троих больше всего скоплено знаний и изученных плетений с заклинаниями. Потом все покажу и поделюсь знаниями. Род нужно делать сильнее». Хмыкаю. «А что по артефактам? Ты с ними как?» Задаю я ему очередной вопрос. «Нормально». Лучше бы он не улыбался. Даже у меня от испытываемого страха мурашки по спине забег сделали. «Спокойно умею пользоваться, ограничений не чувствовал таких, как наш здоровяк. Кстати, об артефактах», — напоминает гоблин. Орк, непонимающе, уставился на хоббита, тот лишь отмахнулся. Типа потом все расскажет в красках. 12 колец и 4 браслета. Те идиоты не поняли вас и сняли все с себя, что было у них на руках на тот момент, хотя вы сами говорили лишь про артефакты на их пальцах. И да, все безделушки — это артефакты. Простых украшений нет. «Готовились», — хмыкаю я. «И хорошо готовились», — улыбается мне мой будущий первый помощник Синешаль. «И у всех, в принципе, одного плана артефакты», — рассказывает он. «Я уже проверить успел, что сказать. Из колец в комплекте в основном все боевое. Порадовала защита от нежити, это ее обнаружение. Подает сигнал, если рядом с вами бродит неупокоенная нежить. И явно у одного мастера эти артефакты покупались, причем комплектами. Разнятся лишь боевые стрелялки, не очень они мощные, на один выстрел рассчитаны. То есть не сильно дорогие. Но все же, в основном много из магии воздуха, и ледяное копье имеется из льда, что по факту просто большая летающая водяная сосулька. Есть один огонь. Его, я думаю, вон, кивок на орка, ему отдать. Огонь и орки — это единение душ. Воду — нашему зубастику. Гоблины вообще по магии воды и льда, как ее производной, тащатся. Себе же отобрал артефакты воздушной магии. «Они мне более близки», — предлагает хоббит. «Для вас по выбору наиболее сильный из всех четырех направлений, даже земля есть». «Но она же тебе, наверное, больше подойдет, раз ты у нас к артефакторике больше тянешься», — говорю я. «Так-то да. Но как же вы тогда? Вам же все лучше», — говорит он. Отмахиваюсь. «Поверь, я не так по-серьезному упакован, как в плане оружия, так и в плане магии и артефактов. А потому давай распределяй все парням. Да прямо тут, кого нам тут бояться?» — командую я. «Пусть только кто дернется», — зло шипит хоб-гоблин. «У него на его морде большими буквами написано, что он уже увидел среди собравшейся толпы тех, кто ему больше всего досаждал, когда они с хоббитом в клетке сидели. Жажда наказать обидчиков так и жгла его внутри, но я сразу всех предупредил, кто нарушит мой запрет на ссоры и драки, тому в моем роде не место. Сами будут тогда свою жизнь устраивать». пока мое предупреждение действовало отрезвляюще на моих воинов. Тогда и вовсе все отлично получается. Радуется предприимчивый хоббит. «Зубастому!» — кивок на гоблина. «Всю воду и лед отдаем. Сосулька, водяной кулак и из магии воздуха ускорение. Ну и от нежити поисковик. Нашему здоровяку, взгляд на орка, артефакт на точность, поисковик нежити и каменная кожа. Второй круг по ощущениям. Хороший вариант. И из боевой магии волшебная стрела. Так-то это базовое плетение, но относится оно все же к огненной магии. Что касается браслетов, то я не разобрался с ними до конца. Себе, как говорил, из воздушной магии собрал комплект. Удар молнии, чувство земли и ночное зрение. Оно же помогает при изготовлении артефактов и заготовок к ним. У меня, в отличие от того же Зубастого и нашего здоровичка, такой врожденной плюшки, как способность видеть ночью во тьме, не было. Увы, не повезло при рождении. А вот у моего брата было такое семейное умение, но оно меня обошло стороной. Жаль. Вздыхает маленький пожилой человечек. «По браслетам ничего не скажу, что-то не мудрено все с ними слишком», — говорит хоббит. «Ну-ка, дай их сюда, требую я. Сам посмотрю». Сьяк выкладывает передо мной 4 почти одинаковых браслета. «Ну и что тут у нас? Суть вещей и магическое зрение мне в помощь». Повертел в руках браслеты и распределяю молча их перед своими помощниками, а потом начинаю объяснять. И начал с орка, потому что ему досталось аж 2 браслета из 4. Слабый накопитель. Вот этот камешек с желтым ремешком. Я на него потом попробую все твои остальные артефакты завести, чтобы ты их своей жизнью не питал, даже случайно. «Ни к чему это», — говорю я. «А второй?» Тут же подал голос любопытный гоблин. «Все остальные браслеты — это не что иное, как классические универсальные щиты от почти всех видов магии, кроме ментальной». Рассказываю я внимательно меня слушающим моим новым помощникам. «Но они все очень слабые. Очень. Благо, что от стреляющих артефактов и летающих в тебя стрелы ножей защитят. Но надеяться на них, не имея дополнительной подпитки, не стоит. По мощности выдержит удар средней силы мага. Но один удар. Так что надеяться на это чудо артефакторной мысли сильно не стоит. Но как поддержка защиты, особенно от первого самого опасного удара, вполне приличное приобретение. А там посмотрим. Я ведь в магии тоже не мастак. Артефакты — это одно, но ими обладать надо, причем хорошими, а не этим. Сдерживаюсь, чуть не сказав, что мусором. Ширпотребом. Но повторюсь, сейчас в нашем случае это лучшее, что может у нас быть. Да и досталось нам все это чисто на дурака». «Это точно», — смеется довольный хоббит. «Что было в их кошелях? Смотрели уже?» Задаю я этой неразлучной парочке очередной вопрос. Орк продолжает на нас троих кидать непонимающие взгляды. «Глянули с Зубастым», — хмыкает довольно Сьяк. «Для нас вполне солидно, в каждом кошельке не менее 5 золотых. Это если считать все, и золото, и серебро, и медяшки. Самое большее количество денег – это 10 с золотом. Все было у того, кто в Нитона шпагой тыкал. Мальчик явно из богатенькой семьи», – намекает мне хоббит на толстые обстоятельства. «Понятно. Предлагает развести урода еще на бабки. Но думаю я, что предоставим мы это право виновнице торжества, милой Мире. Она уж точно своего не упустит, надо об этом с ней обязательно переговорить. В общем, посидели мы хорошо и очень продуктивно. К нам никто не лез, да и вид нашего орка и хоб-гоблина любого остановит от неправильных действий. Почти до самого вечера просидели в таверне. Перед убытием напомнили трактирщику, что ждем от него сегодня на ужин жаркое из мяса, добытого мной обитателя пустоши, который ему сейчас же принесет хруп. Потом направились домой. У нас еще столько было всего запланировано, как бы не хотел я дойти до Миры, но не получалось. Устал. Да и думаю, обождет это дело. Ну не убьет же она своего обидчика. А дальше как-то день пошел по накатанной. знакомил всех с Дафом, занимался лечением невесты моего Хрюши. Думаю, что он своего уж точно теперь не упустит. Хоббит с Зубастым готовились к проведению ритуала. Все были заняты. Ну и по фургону всех поводил. Показал, где, а главное, как они теперь будут жить. Допуск я дам всем уже после того, как клятву верности от каждого из них приму. По-другому никак. Не стоило рисковать.